ведь на этом он сбережет немало скуди. Молодому-то, хоть и даровитому, можно заплатить меньше, чем давно прославленному, а потом сказать: «Я его поддержал, я создал ему славу». Ох, Рафаэлла, не знаешь ты еще людей. Но к черту пока все твои обиды. Как же тебе обрадуется Эузебио, когда вернется? В это время в дверях мастерской появился уже немолодой человек с большой бородой и спокойным, очень красивым лицом. Походка его была нетороплива и величава, а серо-голубые глаза смотрели серьезно и, казалось, проникали вглубь души. Манеры его, как и движения, были так необычайно изящны и уверенны, так изящен был весь облик, что Рафаэль невольно им залюбовался. Он обратил внимание и на то, как красив его длинный, согласно флорентийской моде, плащ тускло-малинового цвета, оттеняющий бледность лица. «Привет тебе, друг Пьетро!» Голос мягкий, ласкающий слух, на низких, бархатных нотах. «А, Леонардо! Тебя нам и нужно!» — закричал в восторге Перуджино. «Вот у меня тот Рафаэль Санти, о котором я тебе говорил вчера. Он еще поработает для Флоренции». Лицо Рафаэля покраснело от удовольствия, когда Леонардо да Винчи протянул ему дружески руку. «Патриарх мне много говорил о вас», — сказал он приветливо. Патриархом во Флоренции прозвали Перуджино, и то, что Леонардо так назвал его учителя, было приятно Рафаэлю. «Но чем же ты тут думаешь заниматься, сын мой, когда тебе прискучит ждать милости Гонфолоньера?» — спросил у Рафаэля Перуджино. «У меня, по счастью, в Перудже осталась мастерская, где орудуют мои ученики. Они принимают заказы и исполняют все, что не очень сложно. Ну, а мне хочется пожить и поработать во Флоренции. Хоть Гонфолоньер и принял меня не очень-то любезно. Впрочем, я надеюсь, что и здесь найду работу». Перуджино засмеялся. «Вот это по мне! Не унывать! Не беспокойся! Работа нам с тобою найдется! Берись за кисть с помощью Мадонны и своего святого покровителя Архангела Рафаила, а я тебя сведу в одно местечко, где собирается вся ватага наших учеников, где собирается вся ватага наших художников. Иной раз заходит и сам Леонардо да Винчи. Я люблю слушать, что говорят молодые художники. Жизнь идет вперед, и их голосами говорит со мною будущее», — отозвался серьезно Леонардо. Глава вторая. Жизнь захватила. Рафаэль переступил порог того благословенного для художников места, куда привел его Перуджино. Их оглушили веселые молодые голоса. Были тут и споры, и песни, и смех, и серьезные обсуждения каких-то работ. Толпились у мольберта с неоконченной картиной хозяина мастерской, Баччо Даньолло. «Разбирают по косточкам», — смеясь сказал Перуджино. «Трудитесь, не жалейте доводов. Приводите мнение прославленных знатоков искусства, дети мои. А вот я к вашей стае привел еще одного, уже оперившегося птенца. Прошу любить да жаловать моего сынка, Рафаэля Санти». У молодежи все идет быстро. Через несколько минут Рафаэль уже был своим человеком в этой мастерской, сборном пункте художников Флоренции. Его обаятельная внешность и умение держать себя и тут открыли ему дорогу. В мастерской собралась веселая компания друзей, постоянных обитателей этого теплого приюта, куда некоторые перетащили и свои мольберты, чтобы пользоваться советами и указаниями друг друга. Среди них робко замерли начинающие, или неудачники. Известные во Флоренции художники со смехом пожимали руку Рафаэлю, а хозяин с растрепанной гривой волос, размахивая кистью, весело кричал: «Ну-ну, подходите к новому товарищу и бросайте спорить, мы сейчас выпьем за его здоровье и за здоровье нашего патриарха».